Беатрис дошла до угла Санта-Фе и несколько минут стояла у какой-то витрины, покусывая губы и размышляя, идти или не идти. Она совершенно не представляла себе, как будет вести себя с этой женщиной и о чем будет с ней говорить. Но и отказаться от этого странного свидания, странного и, в сущности, ненужного, было свыше ее сил. «Уж не боюсь ли я ее в самом деле?» — подумала она высокомерно и вздохнула. Она медленно прошла квартал вниз по Санта-Фе, потом еще один, потом вернулась до улицы Монтевидео и решительно свернула вправо к площади Висенте-Лопес. В небольшом прохладном салоне ей вдруг овладело паническое желание, чтобы сеньора Бьюсенье оказалась занята или больна, или чтобы ее вообще не было на свете. И зачем только она сюда пришла? Сидя в кресле, Беатрис окинула снисходительным взглядом обстановку салона, чуть-чуть в меру старомодную, как полагается, солидная мезон, успевшую уже завоевать себе прочную клиентуру и репутацию. Подумать только, что она, Альварадо, боится встречи с какой-то маленькой модисткой. Яростная вспышка гордыни ослепила Беатрис, и тут же ее захлестнуло горькой волной отвращения к самой себе. Она вскочила, чтобы выбежать отсюда и никогда больше не возвращаться, никогда не встретиться с этой женщиной, к которой она недостойна обратиться по имени. И как раз в эту секунду именно она, эта женщина, появилась из-за драпировки и удивленно посмотрела на Беатрис. «Вы торопитесь, сеньорита?» — спросила она. «Простите, я слышала звонок, но задержалась. Собственно, сейчас обед. Я осталась одна и уже собираюсь уходить. Чем могу служить, сеньорита?» Беатрис медленно опустилась в кресло, не отрывая от нее глаз. Узнала она ее сразу. У нее была хорошая память на лица. И достаточно было взглянуть на эту элегантную молодую даму в черном, чтобы вспомнить портрет в спальне Джерри. «О, я...» — пробормотала она растерянно. «Я только хотела спросить, но если у вас перерыв, может быть, я заеду в другой раз?» «Не беспокойтесь, сеньорита, прошу вас», — улыбнулась Элена, садясь напротив. «Вы зашли посоветоваться, не так ли? Надеюсь, мы сможем вам помочь, я вас слушаю». «Нет, это совершенный пустяк. Просто я вернулась из Европы после довольно долгого отсутствия, вы понимаете? Мой гардероб чудовищно запущен. Я не занималась им совершенно. И, может быть, мадам, вы смогли бы посоветовать мне что-либо из летних моделей?» «Я понимаю», — сказала мадам с той же улыбкой. Если ее и удивило странное состояние клиентки, то внешне, по крайней мере, она ничем этого не проявляла. «Что ж, она достаточно хорошо воспитана», — подумала Беатрис. «Какая странная девушка», — подумала Элена. «Не похоже, что она пришла обсуждать туалеты». «Я понимаю», — повторила она. «Разумеется, трудно одобрить ваше решение обновлять гардероб здесь, вернувшись из Европы. Обычно это делают там. Кстати, я должна вас предупредить, сеньорита, что это обойдется очень дорого, вы сами понимаете. Сейчас все так вздорожало после революции. И материалы, и работа, судите сами. Я позволила бы себе посоветовать, если, например, вас интересуют пляжные ансамбли, вы могли бы купить отличные готовые вещи в каком-нибудь хорошем магазине, скажем, в Sporting Stepper. Как раз вчера я туда заходила. У них получены последние модели. Это обошлось бы вам значительно дешевле. И, честно говоря, вы бы почти не проиграли ни в смысле качества, ни...» «В самом деле», — сказала посетительница, — «Sporting Stepper». «Как-то мне самой не пришло в голову. Прошу прощения, у вас не найдется холодной воды?» Элена пошла достать из холодильника сифон. Посетительница казалась ей очень странной, из высшего общества, если судить по языку и манерам, а одета почти бедно. «Благодарю», — — сказала Беатрис, не поднимаясь, когда вернувшаяся Елена протянула ей высокий запотевший стакан. Отпив немного, она поставила стакан на глянцевую обложку журнала «Мод» и повторила. — Благодарю вас, мадам Бюссонье. Елена, сидя напротив нее, за разделявшим их низким столиком, подняла голову и несколько секунд смотрела на Беатрис молча, словно пытаясь понять смысл услышанного. — Простите, а вы... — Меня зовут Альварадо, — сказала Беатрис теперь уже спокойным тоном. — Я вам писала однажды, если вы помните. — Да, — сказала Елена. — Да, я помню. — Зачем вы пришли, сеньорита Альварадо? — Зачем я пришла? — задумчиво повторила Беатрис. — Не знаю. Мне нужно было вас увидеть. Не знаю, почему. То есть нет, это неправда. Я знаю, почему мне нужно было вас видеть. Она взяла стакан, отпила глоток и приложила холодное запотевшее стекло к щеке. Елена, не глядя на нее, машинально перекладывала на столике журналы. «Вог», «Атлантида», «Харперс». Беатрис следила за ее вздрагивающими руками, держа стакан у щеки. «Сеньора, я любила вашего мужа», — сказала она спокойно и печально. «Вы понимаете, таких вещей не рассказывают. Вот так, как я говорю вам. Если я пришла сюда и говорю это сейчас, то только потому, что мне не за что стыдиться, и муж ваш перед вами не виноват. Может быть, вы сомневались в этом, думая обо мне? Я любила вашего мужа издали. Клянусь спасением души, между нами ничего не было. Наше знакомство началось и кончилось в течение тех суток, что я провела у вас на Кинте. И попала я туда совершенно случайно. Просто так случилось». Беатрис допила воду и поставила стакан. Елена посмотрела на нее, словно собираясь что-то спросить, но, ничего не сказав, снова опустила голову. «Это странно выглядит со стороны», — продолжала Беатрис медленно, будто размышляя вслух. «Но в этот короткий срок я полюбила вашего мужа. Полюбила так, что он стал для меня всем. И если между нами ничего не было, то это...» Она запнулась и договорила почти вызывающим тоном. «Это вовсе не благодаря моей скромности, извините меня, сеньора. Такие вещи трудно говорить, но и слушать их тяжело, я понимаю. Вы, наверное, думаете, что я начиталась Достоевского, но я не любительница душевного эксгибиционизма. Сейчас я говорю все это вам просто потому, что... Ну, вы понимаете, нужно ведь рассказать об этом хоть кому-то. У меня нет матери, никогда не было настоящих подруг». Елена опять подняла голову и посмотрела на Беатрис. Глаза их на секунду встретились. Беатрис резким движением встала и посмотрела на часы. «Небо, как я заболталась!» — сказала она совсем другим тоном, рассеянно и снисходительно. «Простите, я нарушила ваш отдых. Надеюсь, вы не истолкуете мой визит как-нибудь превратно. Не скажу, как я рада нашему знакомству. Согласите, в данной ситуации это прозвучало бы фальшиво, но я не жалею, что пришла к вам. Всего доброго, мадам!» Беатрис кивнула несколько высокомерно и пошла к двери своей легкой, чуть колеблющейся походкой. Елена ошеломленно смотрела ей вслед. Прозвенел дверной колокольчик, потом хлопнула парадная и стало тихо. «Так вот она какая! Это... Д.Б. Альварадо», — подумала Елена, подходя к окну, чтобы еще раз увидеть странную особу. Но той уже не было. Очевидно, она сразу же свернула по Ареналис в сторону Кальяо.